Глава третья. Перелет. На часах было 16:20. Вадим уже оделся, обулся, очистил холодильник от продуктов, отключил технику и сидел на кухне над блокнотом, рисуя замысловатые узоры, чтобы время пролетело быстрее. В коридоре стояла спортивная сумка, в которую уместилось все, что он собирался взять с собой. Мысли метались в его голове, то и дело меняя эмоциональное состояние с радости на печаль, с тревоги на жажду новых впечатлений. Он твердо решил, что полетит налегке. С тем гонораром и авансом, что он получил, он мог не думать об экономии и о гардеробе. Он решил ограничиться сменным бельем, костюмом, в который можно будет переодеться после заселения, и предметами личной гигиены. Все остальное он приобретет на месте. Вадим пытался понять, что же за личность его новый клиент. Основную часть клиентов их фирмы составляли весьма состоятельные люди. Проводя аналогии между ними и Романом, Вадим понимал, что Роман вдребезги разбивает все стереотипы. То, как он легко расстается с большими деньгами, не давало Вадиму покоя. Ему было интересно, понимал ли Роман, что те баснословные для Вадима суммы, которые он платил за его услуги, с большой долей вероятности окажутся потраченными впустую. Вадима всегда смешили люди, которые требовали 100% гарантию выигрыша. Вадим не раз говорил, что если кто-то клятвенно вас заверяет, что выиграет дело, это первый признак того, что с этим человеком работать не стоит. Его опыт многократно подтверждал поговорку о том, что скупой платит дважды. Роман же не торговался, был спокоен, понимал риски, или же наоборот, вовсе не пытался их понять, а просто дал исполнителю такое поощрение, которое послужило стимулом для того, чтобы выложиться в работе по полной. Само появление Романа тоже будоражило разум Вадима. Он оказался у них в офисе в такую рань, в компании одной помощницы, без предварительных уведомлений. А ведь если бы он позвонил заранее и озвучил стоимость сделки, Татьяна Викторовна приехала бы к нему сама. Время летело. Вадим вызвал такси, взял сумку и вышел на улицу, решив дождаться машину у подъезда. Когда подъехал таксист, он сел на переднее сиденье и, утрамбовав сумку между ног, сказал водителю: «Шереметьево, поехали по платной». «Отлично, как говорится, хозяин-барин. За полчаса домчим». Он включил радио и, выезжая со двора, спросил: «Куда летите?» «В Крым». «Ух ты!» — удивился водитель. «Хорошо вам! Завидую белой завистью, насколько это возможно». «Эх», — вздохнул Вадим, — «если бы на отдых. Лечу по работе». Дорога до аэропорта пролетела почти незаметно в разговорах с водителем. Вадим выслушал пару историй о том, что таксист несколько раз ездил в Крым с семьей и в этом году снова планирует туда отправиться. У аэропорта Вадим посмотрел на часы и, увидев, что до встречи оставалось еще 20 минут, решил выпить кофе. Пройдя процедуру предварительного досмотра и оказавшись внутри, он заказал в аппарате кофе, размешал в нем сахар и осознал, что их вылет был назначен на 18:30, а значит, до взлета оставалось 50 минут, из которых до завершения регистрации всего 10. Направляясь к стойке регистрации, на табло он обратил внимание, какой авиакомпании летит. Он был удивлен, вспомнив, что там отсутствовал бизнес-класс. «Еще одна странность миллиардера Романа», — подумал Вадим. Регистрация проходила у стоек 32-33. Вадим допил кофе, выкинул стаканчик и направился к указанным стойкам. В этот момент ему позвонила Александра. «Да». «Да, внутри». «Хорошо, я уже подхожу». Когда Вадим добрался до стоек, Роман и Александра уже ожидали его там. «Добрый вечер», — сказал он. «Добрый», — сухо ответил Роман. «Добрый вечер». Александра протянула руку Вадиму. «Дайте мне паспорт, я возьму билеты». Получив паспорт, девушка направилась к стойке. Роман стоял молча, пристально разглядывая проходящих мимо людей. На всем пути до гейта Вадим не спускал взгляд с Романа. Ему было очень интересно, почему Роман и Александра так акцентируют внимание на обыденных вещах и с таким любопытством их рассматривают. Время до посадки прошло в молчании. Зайдя в самолет, они дошли до своих мест и заняли 3 сиденья рядом. «Если никто не возражает, я сяду у окна», — проговорил Роман. «Хозяин, барин», — ответил Вадим, вспомнив слова таксиста. Александра просто кивнула Роману, пропуская его к иллюминатору. Проходя, Роман сказал: «Мне нравится смотреть на облака сверху вниз. Это зрелище завораживает». «Ну, с этим проблем нет. Я не помню таких взлетов, чтобы над Москвой было безоблачное небо». Александра села посередине, после устроился и Вадим. Компания сидела молча. Роман и Александра что-то листали в телефонах. Вадим думал про свой спонтанный отлет, пытался вспомнить детали дел, которые были в его ведении, описывал их в сообщениях и отправлял Сергею. Вскоре пилот объявил о начале взлета, вышла стюардесса и принялась иллюстрировать жестами стандартную инструкцию по поведению в самолете. Вадим заметил, что Александра и Роман неотрывно смотрели на стюардессу и с жадным любопытством слушали рассказ о жилетах и прочих банальностях, как будто бы видели это впервые. После завершения рассказа о мерах безопасности из динамиков раздалось объявление с просьбой выключить мобильные устройства или перевести их в режим полета. Пассажиры отключали гаджеты. Вадим сделал то же самое. Александра и Роман продолжали смотреть таблицы в телефонах. «Александра», — наклонившись к ней, спросил Вадим, «вы уже отключили сигнал на телефоне?» «Конечно. Мы перевели телефоны в режим полета еще у стойки регистрации», — спокойно ответила она. Вадиму хотелось как-то поддержать разговор, но его спутники были явно к этому не расположены, поэтому он просто откинулся в кресле. Самолет поднялся в воздух, набрал высоту и плавно полетел, издавая монотонный гул. Стюардесса предлагала напитки. Роман провел все 2 часа, уставившись в окно. Александра то глядела в телефон, то пыталась рассмотреть что-то в иллюминаторе. Вадим пребывал в раздумьях, пытаясь понять, с чего ему начинать работу, и прокручивая разные варианты развития событий. В безмолвии прошел весь полет. При приземлении Вадим увидел недоумение на лицах Александры и Романа, когда самолет коснулся твердой поверхности и поехал. Пассажиры принялись аплодировать пилоту, где-то послышался свист. «Точно, европейцы», — подумал Вадим. «Чему они аплодируют?» — удивленно спросил Роман. «Удачной посадке», — ответил Вадим. «У вас это настолько редкое явление?» «Да нет же, это традиция». Спутники Вадима улыбнулись в ответ. После стыковки с трапом поток пассажиров двинулся к выходу. Они дошли до ленты выдачи багажа и забрали сумки. «Радик и Эльнар уже на месте», — отрапортовала Александра Роману. «Это хорошо», — сказал Роман и обратился к Вадиму. «Пойдемте к выходу, за нами уже приехали». Вадим сразу отметил, что на улице было теплее, чем в Москве. Он следовал за Александрой и Романом, испытывая приятные чувства. Он в другом городе. Все его проблемы переложены на человека, которому он доверяет. А на новом месте он берется за дело, ответственность за которое в случае неудачи минимальна. Это чувство свободы значительно улучшило настроение Вадима и обеспечило ему невероятный прилив сил. Александра и Роман направились к 2 черным внедорожникам, которые стояли на первой полосе возле выхода из аэропорта. Между ними стояли 2 крепких мужчин. Увидев Романа и Александру, они быстро сбили огоньки с сигарет и выкинули окурки. «Вадим, мы едем во 2-й, вы садитесь в 1-ю. Вашего водителя зовут Эльнар. Он одновременно выполняет и функции охранника. Можете не переживать, вы в надежных руках», — говорила Александра на ходу. Вадим подошел к автомобилю, закинул сумку на заднее сиденье, а сам сел на переднее. Обернувшись, он посмотрел на здание аэропорта, и его настигло удивление. Он слышал про то, что оно сделано в виде волны, и даже видел его по телевизору. Но вживую это выглядело по-другому. Он попытался охватить взором весь объем, но не смог этого сделать из-за того, что находился на близком расстоянии. Вадим заметил, что 1-я машина уже объехала их и приближалась к выезду. Его водитель сидел, уткнувшись в телефон. Вадим мельком увидел картинку на смартфоне и понял, что там игра по типу стратегии. Устав от игры, водитель обратился к Вадиму. «Впервые в Крыму?» «Да». «Эльнар», — представился водитель. «Вадим». «Что ж, будем знакомы. Сейчас на выезде, когда будем идти по кольцу, сможете увидеть здание аэропорта целиком и с подсветкой». «Эльнар, Я такой же сотрудник. Давай на «ты», — предложил Вадим, обратив внимание на тот факт, что, несмотря на увлеченность игрой, Эльнар все же заметил его любопытство. «Отлично. Давай». Как будто того и ждав, согласился Эльнар. Он завел машину, сделав радио тише. «Как перелет?» «Спокойно, без происшествий». «Эльнар, а долго нам ехать?» «Вечером спокойно доберемся минут за 15», — взвешенно сказал Эльнар. «Дорога много времени не занимает. Город небольшой. Пробки только в центре, да на выезде». «Это хорошо. Хочется уже расположиться и отдохнуть». «Да уж понятно. Перелеты — дело такое. Выматывают». «Эльнар, мы в гостиницу едем», — разглядывая пустынный вид из окна, поинтересовался Вадим. «Нет. Саша не сказала, где вы остановитесь?» «Нет, не говорила. Да и вообще мы мало говорили. Сказали все вопросы и нюансы по приезде. Вот мы и молчали почти всю дорогу». «Не переживай, еще наговоритесь. Роман любит поговорить. Мужик он хороший, простой. Для своего положения, я бы даже сказал, слишком простой». «Да, я тоже это заметил. Его поведение как-то противоположно тому, что мне известно о состоятельных людях». «Он очень умный. У него все построено на цифрах, и сечет он в этом нехило. Он всегда сам делает предложение по оплате и не скупится. А если ему озвучивать цену, то либо соглашается, либо сразу отказывается. Торга с ним не получится. Он как компьютер. А Саша — это переходник из его мира в наш. Хорошая девчонка». «Спасибо. Хоть немного прояснил ситуацию. Да и по нашей сделке все стало понятно теперь. У нас на фирме тоже все удивились. С нашей стороны ни слова по цене не было сказано. Роман сразу озвучил предложение, и мое руководство в тот же момент сдало меня ему в наем без размышлений». «Ну, вот и подумай об этом. Понимаешь, какой к тебе кредит доверия, раз Роман лично с Сашей полетели за тобой?» «Пока не понимаю», — задумавшись, сказал Вадим. «А ведь это действительно странно», — подумалось ему. «Жить ты будешь с ними в загородном доме. Дом большой, охраняемый. Места всем хватит. Меня закрепили за тобой, так что я к твоим услугам». Эльнар был весьма располагающим к себе человеком, и за разговорами долгий путь оказался незаметным. Они проехали по объездной дороге, свернули на грунтовку, и перед их глазами замелькали дома. Они подъехали к высокому кирпичному забору. Водитель нажал на кнопку на руле, и ворота разъехались. Перед Вадимом раскинулся обширный участок с трехэтажным особняком. Чуть поодаль виднелась еще пара домов. «Да уж, красиво жить не запретишь», — подумал Вадим. Вадим взял сумку и проследовал за Эльнаром. Поднявшись по ступенькам, они оказались на террасе. Эльнар открыл входную дверь, и они прошли в холл. Там их ждала Александра. Она отпустила Эльнара и пригласила Вадима следовать за ней. На втором этаже они повернули налево, и, пройдя по коридору, Александра открыла дверь комнаты. «Дом большой, и гостевые для удобства спроектированы как самостоятельные квартиры», — пояснила девушка. Она прошла по залу, подошла к двери и открыла ее. «В этой комнате оборудован кабинет, чтобы вы могли работать на месте. Завтра утром вам доставят все документы». Затем она прошла к другой комнате. «Тут расположена спальня». «Спасибо, Александра, я разберусь», — сказал Вадим. «Хорошо, обустраивайтесь». Когда Александра вышла из апартаментов, мужчина кинул сумку на диван. Ощущение того, что его фактически купили без торга, перебивало чувство голода. Он включил телевизор, нашел музыкальный канал и отправился в душ. Как только Вадим вернулся в зал, он увидел поднос с едой. «Слава Богу!» — с радостью подумал он и, усевшись перед телевизором, приступил к позднему ужину. После Вадим целиком осмотрел апартаменты, отписался Сергею, скинув фотографии. Его охватила тоска и скука, поскольку с текущим делом он сейчас ознакомиться не мог. Устав в дороге, Вадим уснул, однако вскоре проснулся в тревоге. Было темно и тихо. Его обуяли переживания по поводу его предстоящего дела. Он думал об огромном объеме работы и неизвестном противнике. Интересно, как Роман будет вести себя в случае проигрыша? Череда мыслей не давала покоя Вадиму. Он взял телефон с тумбочки, щелкнул боковую клавишу. 02:17. Увидел он время на заставке. «Черт возьми!» — выругался мужчина. Вадим понял, что больше не уснет. Встал с кровати, включил свет и прошел в зал. Ему хотелось пить, и он подумал, что сейчас бы выпил горячего чая. Он подумал, что наверняка на первом этаже должна быть кухня. Он надел спортивный костюм, вышел в коридор особняка и направился к лестнице. Подойдя к пролету, он заметил тусклое освещение на первом этаже. Эх, не подумали бы, что шарюсь по дому непонятно зачем. Он решил, что в случае, если возникнут вопросы, просто сошлется на жажду. Вадим спустился в холл и увидел, что источником света, горящего в открытой комнате, послужил электрический камин. Чувствуя неловкость, мужчина захотел обозначить свое присутствие и подошел ближе. «Ночи доброй», — произнес он. «Доброй ночи». Роман сидел в кресле с напитком в руке. На столике стоял еще один стакан, бутылка с ликером и легкая закуска. «Могу присоединиться?» — спросил Вадим, проходя к соседнему креслу. «Конечно, присаживайся». «Вам не спится?» — поинтересовался Вадим. Роман ответил. «С тех пор, когда мне приходилось из-за разницы во времени торговать на бирже по ночам, у меня сбился график». Он указал на пустой стакан. «Ты не хочешь угоститься?» «Насколько мне известно, его надо пить из ледяных рюмок и шотами», — улыбнувшись, сказал Вадим. Роман налил ликер и протянул Вадиму. «Если ты не брезгуешь, это стакан Александры». «И она мне, кстати, то же самое про ликер сказала». Он откинулся в кресло и продолжил. «Дело в том, что этот ликер сделан из доброй полусотни трав. Если ты достаешь ледяную рюмку, заливаешь холодный напиток и выпиваешь его залпом, то, как по мне...» Он отвернулся от камина и посмотрел на Вадима. «Ты переводишь продукт. Другое дело — отнестись к нему как к коктейлю и пить мелкими глотками, чувствовать его прохладу и вкус, пытаться уловить нотки трав. В общем, наслаждаться всей полнотой ощущений». «Я его не пробовал». Вадим с улыбкой приподнял стакан, делая вид, что чокается с Романом. «Но после такого представления мне и в голову не придет пить его как-то по-другому». Вадим сделал небольшой глоток и понял, что напиток ему пришелся по нраву. «Согласен, холодным и залпом было бы не то». «Ха! Вот Александра мне так сказала». «Как вам удается не спать ночами и при этом быть активным днем?» «Я не так обременен делами днем, да и не всегда сижу ночами напролет. Вообще, тут дело в моей философии жизни», — заключил он. «Философии жизни?» — эхом повторил Вадим и подался вперед, выражая неподдельную заинтересованность. «Да, именно так, Вадим. Я ценил и продолжаю ценить свое время. Были моменты, когда мне его катастрофически не хватало. Сам посуди. В сутках 24 часа. Из них рекомендуют в среднем проспать 8 часов, а кто-то может проспать и 12. То есть работающий человек тратит 9-12 часов в день на работу и 8-12 часов на сон». Он повернулся к Вадиму и, наклонившись к нему, спросил. «Ну и когда жить, а, Вадим?» «Я не думал над этим». «Многие не думают об этом. Я сплю по 4-5 часов. Бывают моменты, конечно, когда могу отсыпаться полдня. Крайне редко. Мне жалко осознавать, что треть, а то и половину своей жизни я провел во сне, ничего не узнав, не увидев, то есть ничего не получив от времени». Роман сделал пару глотков и посмотрел на задумавшегося Вадима. «Но тебе, Вадим, это не грозит. Какова причина твоего нахождения здесь посреди ночи?» «Моя причина? Чего ж тут греха таить? Наверное, это...» Он хотел сказать слово «страх», но почему-то не хотелось его произносить. «Тревога». «Тревога или неуверенность?» «Может, и так», — согласился он. «Любые чувства и ощущения — это часть нашей жизни. Что же тебя тревожит?» «Неизвестность», — быстро ответил Вадим. «Неизвестность? Какого плана неизвестность?» С улыбкой, но в то же время удивленно спросил Роман. «Неизвестность — дела, на которое я подписался». «Вадим, скажи мне, а ты знаешь, чем заканчивается Вселенная? Или, может быть, тебе известна тайна существования Творца? Известно ли тебе, как зарождалась жизнь на планете?» Он с полной серьезностью смотрел на Вадима, и замолчал, ожидая ответа. «Нет, на эти вопросы, мне кажется, никто не сможет дать ответы». «То есть тебе это неизвестно?» «Да, неизвестно». «Но в отношении этой неизвестности ты не испытываешь тревогу?» «Нет, так как эти вопросы постоянны и далеки от меня». «Мне кажется, Вадим, причина твоего нахождения — страх, а не тревога». «Страх — это хорошо, так как это чувство, которое может как погубить нас, так и спасти. Другое дело, как ты реагируешь на него и чего боишься». В комнате повисла тишина. Вадиму эти выводы запали в душу, и он подумал, что действительно непонятно, перед чем он испытывает страх. «Пожалуй, вы правы. Вадим, порой мы боимся неизвестно чего. Боимся своих предположений или тех вещей, которые могут с нами случиться с такой же вероятностью, как и смерть от упавшего метеорита. А может, тебе просто нравится бояться?» «Как может нравиться бояться?» Вадим был полностью поглощен рассуждениями Романа. «О, это легко. Таких людей я повидал немало. Есть люди, которые боятся результатов действий, до совершения которых им еще ого-го, сколько надо прожить. А кто-то боится того, чего еще не знает. Ты переживаешь из-за дела, по которому я тебя пригласил. Но оно тебе еще неизвестно, равно как и неизвестен итог. И боюсь, что, исходя из той информации, которая у тебя есть, ты не можешь предположить результат своей работы. Но ты испытываешь страх, переживаешь, не спишь. Почему? Мне кажется, дело в том, что тебе легче принять страх, чем уверенность». Вадим посмотрел на Романа и удивился, как легко тот считал его эмоции. «Ох, что-то я разошелся!» — засмеялся Роман. «Нет, почему? Я очень даже благодарен вам. За нашим разговором все переживания отступили». Он хотел сделать еще глоток ликера, но обнаружил, что стакан пуст. «Это все алкоголь!» — воскликнул Роман, открыл бутылку и плеснул ему новую порцию. «Вадим, я покину тебя. Я очень рано встал вчера, чтобы отправиться за тобой. Получается, что я уже больше суток не сплю». Роман поднялся с кресла. «Несмотря на то, что я противник сна, я все же понимаю, что ему надо отдавать должное». «Конечно, спокойной вам ночи. Я немного посижу и тоже пойду». «Отлично. Александр ближе к 10 часам тебя наберет, и вы приступите к делу. А я уже вечером поинтересуюсь, что да как». Роман похлопал Вадима по плечу и удалился. Допивая ликер, Вадим ощутил, что легкое опьянение еще больше погрузило его в попытки разобраться в смысле этого разговора. Он обнаружил, что на столе стоит графин, которого он раньше не замечал. Вадим открыл его и по запаху определил, что туда был налит яблочный сок. Он вспомнил, что спустился утолить жажду, налил сока, выпил и направился в свою комнату. Проанализировав беседу, он твердо решил отбросить переживания. «Безвыходных и неразрешимых ситуаций не бывает», — успокаивал он себя. Он понял, что Роман очень ему импонирует своим спокойствием, рассудительностью и простотой в общении. Обретя состояние полного душевного равновесия, он завел будильник на 9 утра и спокойно отошел ко сну в предвкушении насыщенного дня.